Глава 16. Три дня я бездельничаю, ем, сплю, читаю, больше ничего. Новый блиндаж Лесогора великолепен, чудо подземного искусства. 7-метровый туннель прямо в откосе. В конце направо комната, именно комната, только окон нет. Все аккуратненько обшито досками, тоненькими, подогнанными. Ножа не воткнешь. Пол, потолок, две коечки, столик между ними. Над столиком овальное ампирное зеркало с толстощеким амуром. В углу примус, печка-колонка, тюфяки, подушки, одеяло, что еще надо. Напротив, через коридорчик, саперы все еще долбят, уже для себя. «Как боги заживем», — говорит Лесогор. «Нары в два этажа сделаем, пирамиду для винтовок и инструмента, стол, скамейку, угол кухонный. В коридоре склад для взрывчатки. Знаешь, сколько над нами земли? 14 метров. И все глина, твердая, как гранит. В общем, всерьез и надолго. Мне все это нравится. Хорошее безопасное помещение на фронте, если не половина, то во всяком случае четверть успеха. И я 3 дня наслаждаюсь этой четвертушкой. Утром Валега кормит меня макаронным супом, жирным и густым, ложку не провернешь. Потом чаем из собственного самовара. Он уютно шумит в углу. Подложив подушку под спину, я решаю кроссворды из старых красноармейцев и наслаждаюсь чтением московских газет. На земном шаре спокойно. В Новой Зеландии объявлен новый призыв в армию. На Египетском фронте активность английских патрулей. Мы восстановили дипломатические отношения с Кубой и Люксембургом. Авиация союзников совершила небольшие налеты на Лаэ, Саламуа, Буана Новой Гвинеи и на остров Тимор. Бои с японцами в секторе Оуэн-Стэнли стали несколько более интенсивными. В Монровию, столицу Либерии, прибыли американские войска. На Мадагаскаре английские войска тоже куда-то движутся, что-то занимают, с кем-то, трудно понять, с кем воюют, и даже пленных захватывают. В Большом театре идет Дубровский. В Малом — фронт Корнейчука. У Немировича Данченко — прекрасная Елена. А здесь, на глубине 14 метров, в 1,5 километрах от передовой, о которой говорит сейчас весь мир, я чувствую себя так уютно, так спокойно, так по-тыловому. Неужели же есть еще более спокойные места? Освещенные улицы, трамваи, троллейбусы, краны, из которых повернешь вентиль, и вода потечет. Странно. И я лежу, уставившись в потолок, и размышляю о высоких материях, о том, что все в мире относительно, что сейчас для меня идеал — это вот землянка и котелок с лапшой, лишь бы горячая только была. А до войны мне какие-то костюмы были нужны, и галстуки в полоску, и в булочной я ругался, если недостаточно поджаренный калач за 2,70 давали. И неужели же после войны, после всех этих бомбежек, мы опять и так далее в том же духе? Потом мне надоедает рассматривать потолок и думать о будущем. Я выбираюсь наружу. По-прежнему летают на Красный Октябрь самолеты, по-прежнему рвутся мины на Волге, на том, а иногда и на этом берегу, снуют лодки по реке, и немцы их обстреливают. Но мало уже кто обращает на это внимание. Даже когда парочка шальных мессеров обстреливает берег, и юнкерсы для разнообразия сбрасывают бомбы не на Красный Октябрь, а на нас, никто особенно не волнуется. Заберутся куда-нибудь под бревна или в щели и выглядывают оттуда. Потом вылезают, Если кого-нибудь убило, закапывают тут же на берегу, в воронках от бомб. Раненых ведут в санчасть. И все это спокойно, с перекурами, шуточками. Примостившись на какой-то тянущейся вдоль берега неизвестного мне происхождения толстой трубе, я болтаю ногами. Курю сногсшибательную, захватывающую дух смесь, наслаждаясь последними теплыми солнечными лучами, голубым небом, церквушкой на том берегу, и думаю. Нет, пожалуй, ни о чем не думаю. Курю и болтаю ногами. Подходит Горкуша, усатый помком взвода. Я ему показываю часы. Останавливаться что-то стали. Он их рассматривает, встряхивает. Говорит, что дрянь-цилиндр, и тут же у моих ног, положив на колени дощечку, начинает чинить их. Движения у него поразительно точные, хотя, казалось, часы должны были бы сразу раздавиться и смяться от одного прикосновения здоровенных мозолистых ручищ. Профессии его довоенной я так и не могу уловить. Ему 26 лет, а он успел уже и часовщиком, и печником, и водолазом в Ипроне, и даже акробатом в цирке побывать, и три раза жениться, и со всеми тремя регулярно переписываться, хотя у двух из них уже новые мужья. В разговоре он сдержан, но на вопрос отвечает охотно. От нечего делать, я задаю их много. Он отвечает обстоятельно, будто анкету заполняет. От часов не отрывается ни на минуту. Один только раз уходит в туннель проверить саперов. Потом появляется Астафьев, помощник начальника штаба по оперативной части, ПНШ-1 по-нашему. Молодой, изящный, с онегинскими бачками и оловянным взглядом. Он чуть-чуть картавит на французский манер. По-видимому, думает, что ему идет. Мы с ним знакомы только 2 дня, но он уже считает меня своим другом и называет Жоржем. Его же зовут Ипполитом. По-моему, очень удачно. Чем-то неуловимым напоминает он толстовского Ипполита Курагина. Также недалек и самоуверен. Он доцент истории Свердловского университета. Куря папиросу, оттопыривает мизинец и дым выпускает, сложив губы трубочкой. Профессия обязывает, и он уже собирает материалы для будущей истории. «Вы понимаете, как это интересно, Жорж?» — говорит он, изящно прислонившись к трубе и предварительно сдунув с нее пыль. «Как раз сейчас, в разгар событий, нельзя об этом забывать. Именно нам, участникам этих событий, людям культурным и образованным, пройдут годы, и за какую-нибудь полуистлевшую стрелковую карточку вашего командира взвода будут платить тысячи и рассматривать в лупу, не правда ли? Он берет меня за пуговицу и слегка покручивает указательным и большим пальцами. А вы мне поможете, Жорж, правда? Рассчитывать на Обросимова или других ему подобных не приходится, вы сами понимаете. Кроме выполнения приказа или захвата какой-нибудь сопки, их ничего не интересует. Он слегка улыбается с видом человека, ни минуты не сомневающегося, что не согласиться с ним нельзя. Как сказать? Может быть, он и прав. Но меня сейчас это не интересует. Вообще он меня раздражает. И бачки эти, и Жорж, и розовые ногти, которую он все время чистит перочинным ножом. Над обрывом появляется вереница желтокрылых юнкерсов. Скосив на них глаза, Астафьев делает грациозный жест рукой. Ну, я пошел. Формы совсем заели. По 20 штук в день. Совсем обалдели в штадиве. Заходите, Жорж. И скрывается в своем убежище. Юнкерсы выстраиваются в очередь и пикируют на Красный Октябрь. Высунув кончик языка, Горкуша старательно впихивает пинцетом какое-то колесико в мои часы. На командирской кухне стучат ножи. На обед должно быть, котлеты будут.